«Она хотела, чтобы мы позвали ее с нами сидеть», — сказал Кашка и нахмурился. «Да брось ты!» — возразил Володя. «Очень ей надо с нами сидеть. Она девчонок ищет». Он взял стекло и послал на иголки солнечный колючий лучик. От яркой точки вырос и разбежался желтый огонек, лизнул ветки. Через минуту, когда костер уже победно стрелял искрами и кружил пламя, Кашка спросил. «Это ведь не в последний раз, да? Мы потом ведь еще можем разжечь?» «Хоть каждый день! Ты, Кашка, садись, садись рядом!» И Кашка сел. Он сел так, что плечом чувствовал Володин локоть. «Я стихи придумал», — вдруг сказал Кашка. «Про костер!» Он смотрел в неяркое дневное пламя и напряженно ждал, что скажет Володя. Волны теплого воздуха перекатывались через ноги, а спине было холодно, поэтому Кашка немного вздрагивал. «Стихи?» — переспросил Володя. «Сам придумал?» «Ага». «Надо же! Я один раз пробовал стихи сочинить. Для одной девчонки. Ну, ничего не получилось. А у тебя получилось?» «Ага», — снова сказал Кашка. «Почитай, а?» Нет, Кашка не мог так сразу. Неловко было и страшно. «Я не умею. Я лучше напишу и отдам тебе, ладно?» «Ну ладно, только не забудь». «Только не забудь», — сказал Володя, и вдруг понял, что ему в самом деле интересно, какие стихи получились у Кашки. И приятно, что Кашка сказал ему об этих стихах. И еще он с удивлением почувствовал, что плевать ему на любые насмешки насчет нянек и всякой ерунды. То есть не совсем плевать. Кто будет дразниться, тот получит. Но Кашку от себя Володя прогонять не станет, и бегать от него не будет. И вот еще что странно. Никому Володя не рассказывал, что однажды пытался сочинить стихи для Надежды, а Кашке сказал об этом сразу, спокойно и доверчиво. «Ты не забудь написать», — повторил он. «Я твои стихи домой увезу, на память». «Домой увезу», — сказал он, и Кашку вдруг кольнуло предчувствие близкой беды, именно беды. Ведь совсем скоро придет день, когда Володя уедет в город, а Кашка — в Камшал, в разные стороны. В разные стороны. Он до сих пор не думал об этом, но сейчас начал думать и понял, что уже никак не прогнать это ожидание близкого печального отъезда. Никак. Потому что все равно придет этот день. Дни идут быстро. Но почему? Почему он и Володя живут так далеко друг от друга? «Володя!» — встревоженно начал Кашка. «Знаешь что, Володя, я придумал. Поедем к нам в гости, когда лагерь кончится». Он только сейчас это придумал, сию минуту. Но это был выход. Если Володя поедет, ему, может быть, понравится в Камшале. И тогда, может быть, он захочет приехать еще раз и еще, и ему понравится. Там они каждый день будут жечь большие костры. Володя вынул из огня обожженную тросточку. Она дымилась, и по обугленной коре бегали искры. «Ну, Кашка, — неуверенно сказал Володя, — ты и придумал. Тебе, наверное, дома влетит. Скажут, кого это ты притащил?» «Не, не скажут». «И мне влетит. Все домой приедут, а меня нет. Знаешь, какой переполох будет?» «А ты письмо напиши. Если напишешь, тоже влетит?» — упавшим голосом спросил Кашка. «Если напишу... Нет, тогда не влетит. Ну, я не знаю. Там видно будет, ладно, Кашка?» «Ладно. А что видно?» «Мало ли что. До конца смены еще вон сколько дней. Вдруг что-нибудь случится. Или ты раздумаешь, или еще что-нибудь». «Не раздумаю!» — с отчаянной твердостью сказал Кашка. «Володя, а если не случится? И если не что-нибудь, тогда поедешь?» «Ну, посмотрим. Камшал отсюда сколько километров? 40?» «40. Это недалеко, ладно. Ты садись как следует, возьми куртку, а то у тебя вон зубы стучат». «Тепло», — лениво сказал Кашка, чувствуя громадное облегчение и усталость от прошедшей тревоги. «Ногам тепло, а спине холодно, дай накрою». Куртка пахла смолой и березовым дымом. Володя ножиком снимал с палки остатки коры. Черные кубики и треугольники сыпались Кашке на колени. Свежая белизна узора ярко выделялась на дереве, потемневшем от огня.